Я улыбнулся эдак сокрушенно и дал ему немного покуражиться, а потом ответил на все вопросы. Вот когда отцовы росказни пришлись мне кстати. Мистер Ланселот был смущен. Он отвернулся, хмуря брови и теребя подбородок. «Джентльмены, ученые, утонченные, а?» — проворчал он, направляясь к двери. Я откинулся на спину и заложил руки за голову. «Мы на корабле, бывало, иной раз разговаривали по-латыни, чтобы мозги не заскорузли, а то капитан вздумает погонять команду по логарифмам». Он вышел и запер за собой дверь. В тот вечер он принес латинское «Утешение философии» Боэция в кожаном переплете. Я словно бы между делом раскрыл Боэция и сразу погрузился в чтение, рассеянно поднося ко рту вилку. Когда я краешком глаза взглянул на мистера Ланселота, тот стоял, подавшись вперед, голову склонив на плечо и прищурив блестящие глазки, точно часовщик. Он пытался определить, в самом ли деле я читаю или только притворяюсь. «А может быть, я вовсе и не пират, мистер Ланселот», — сказал я. «А скажем, например, школьный учитель?» И улыбнулся ему пиратской улыбкой благочестивого Джона. Мистер Ланселот склонил голову на другое плечо и прикрыл один глаз, разглядывая эту улыбку, как разглядывал бы скворец чугунного червя. Потом он подхватил мою тарелку, хотя я не успел ее очистить, и, ни слова не вымолвив, вышел. На завтра пищу мне принес и проверил повязку человек по имени Уилкинс. Был это, мягко выражаясь, не очень-то приятный субъект, хотя с обязанностями костоправа справлялся вполне. На китобойце всякий может вправить вывих, остановить кровь или приладить искусственную конечность. Все это входит в круг обязанностей китобоя, равно как, скажем, установка новых мачт у берегов Японии, если старые унесло штормом аж в Калькутту. В противоположность мистеру Ланселоту, который всегда был сдержан, как то приличествует старшему помощнику, Уилкинс, простой матрос, мог любого заговорить до полусмерти. При этом он вплотную придвигал к лицу собеседника свою плоскую физиономию под кумачевой налобной повязкой и, выгнув туловище, точно китайский борец, весь подергиваясь, хватал себя пальцами за локоть, плечо, за гривок. Тут уж добра не жди. Это был человек, с которого словно ударила молния и все никак не могла найти выход, то и дело вдруг просверкивая в его взгляде. Был он полукровка, вернее, многокровка, негритянско-китайско-индейская и бог знает какая еще помесь. Толстые африканские губы, постоянно растянутые в улыбке, угольно-черные глаза скошены под острым углом. Откуда у него такая фамилия Уилкинс, сказать не могу. Дело в том, что половина команды звала его «Яванский Джим», а были и такие, которым он был известен как Ник Живая Ртуть. На мои вопросы он без дальней хитрости отвечал, сам при этом, однако, подмигивая и тем опровергая собственные слова, что, мол, никаких чернокожих рабов в трюме нет, и что женщина, отродясь, не ступала на палубу Иерусалима. Я вскоре догадался, что он прежде плавал с пиратами и приставлен ко мне для удостоверения моей пиратской личности. За дверью каюты я замечал на переборке длинную изогнутую тень мистера Ланселота. Он подслушивал. Я сразу понял, что и против Уилкинса сохраняю все свои преимущества. Он состоял в команде, был скован всякими сложностями, соображениями. Может быть, когда-то мистер Ланселот его пригрел? Или капитан ради его бедной матери спас его от виселицы? Как известно было даже Боэцию, правда, он повернул это на богословский лад. Для такого человека, как я, не страшны сети, в которые попадается эта публика. Я, конечно, зависел от них, это верно. Питаться в трюме крысятиной у меня пока охоты не было. Но я был к ним безразличен. И как лицо неизвестное, быть может, опасен, а потому неуязвим. Ты пришел сюда посмотреть, не узнаешь ли во мне знакомого пирата? Смотри же, приятель, смотри хорошенько!» И я поднял лицо к самому его лицу. Он ухмыльнулся, не настоящая улыбка, а кожаная улыбающаяся маска, лишенная всякого выражения. Но этот фокус был мне знаком, я тоже ухмыльнулся, как зеркало. Он задумался, хотя ухмылку с лица не согнал. «Ты пират, это точно, сразу видать. Только ты, пират, мне незнакомый», и подмигивает. «Глупо, мистер Уилкинс, я маг и фокусник, и по совместительству проповедник», и мигаю ему в ответ. «Точно, — говорит он, — ты проповедник с фокусами, это ясно, как божий день. И с доктором Флинтом, понятное дело, знаком». «Да, и с Флинтом», — отвечаю. Меня немного беспокоило, что они так за это ухватились. При одной мысли о дьявольском кудеснике у меня на лбу выступал пот. Оттого-то верно его имя и подвернулось мне на язык, когда я врал мистеру Ланселоту. «Самый ловкий фокусник на свете, — говорят, — был, пока не пропал». Глазки его пристально наблюдали за мной сквозь узкие прорези век. Страх холодными толчками пробежал у меня вверх и вниз по спине. Я не сомневался, что в этом замечании содержится ловушка, но какая, одному небу известно. «Пропал?» — переспросил я, невозмутимый, как яйцо.